А потом, в тот момент, когда малыш наслаждается безмятежностью и не ждет подвоха, раз и пошел вон. Совсем скоро, может, прямо на следующей неделе, твоя мать сказала бы: «Все, иди своей дорогой», и этот день стал бы для тебя кошмаром, источником тягостных комплексов, от которых большинству лосей не удается избавиться никогда. Но тебе они не будут знакомы, потому что я устранил ее. Ты будешь вспоминать не двоедушное вероломство родной матери, а то, каким чистым и светлым существом она была, бесконечно для тебя дорогим, и как бессмысленно и скоропостижно ушла из жизни», — говорил я, расчесывая ему шерстку. «Раз уж мы об этом заговорили», — продолжал я, — «знаешь, я тоже недавно пережил горе. Я лишился отца. Я его почти не знал. Мало понимал, что он за человек. А теперь его нет. Так что мы с тобой, как говорится, два сапога пара. Ты потерял мать, я отца. Чем меня проклинать, можешь с таким же успехом обрушить свой гнев на господина Дюссельдорфа с Планет Вейен. Долгое время у меня был свободный доступ в его подвал», — объяснил я. «Покойная жена господина Дюссельдорфа успела накрутить варенье с оленей на пару человеческих жизней. Его вместительный морозильник грамотно забит беконом и прочими мясопродуктами. К тому же дотошное в течение нескольких недель изучение окрестностей убедило меня, что ни в один другой дом нельзя проникнуть с такой легкостью, как к Дюссельдорфу, чему немало способствует то, что он раззява, любит выпить и вообще с придурью. Все вечера клеит никому не нужные макеты колесной техники времен Второй мировой войны, которые он воспроизводит в масштабе, насколько я понимаю, 1:20, и скрупулезно, конечно же, преувеличивая бремя своей ответственности, раскрашивает, ни на йоту не отступая в цвете от оригинала. А я, не мешая ему, тем временем проникал в дом через садовую дверь, которая все лето почти постоянно стояла нараспашку, спускался в подвал, без зазрения совести выбирал, что повкуснее, набивал рюкзак и тем же путем уходил к себе в лес. Этот порядок, мнилось мне, идеально устраивал нас обоих, и меня, и господина Дюссельдорфа. У него есть все, что требуется для земной жизни: большой дом, залежи еды, круглая сумма денег в банке, смотри выписки из счетов, сложенные на шкатулке у двери в подвал, и сверх того хобби, которое явно скрашивает и наполняет смыслом его жизнь. «Нелегко придумать, чего бы еще он мог себе пожелать», — сказал я лосенку. Все выглядело настолько безоблачно, что в глубине души я уже почти верил, стоит мне позвонить в дверь и напрямик спросить, могу ли я время от времени наведываться к нему в дом и угощаться излишками из подвала, он улыбнется и скажет: «Конечно, не стесняйтесь». Но потом он вдруг передумал. Не так давно я нашел дверь в сад запертой, а на доме появились жучки сигнализации и грозные напоминания о том, что он охраняется, а преступления караются. Вот до чего мы дожили. Люди замуровывают себя в домах, боясь ближнего. Я оказался у разбитого корыта и вскоре, что вполне закономерно, начал голодать. С каждым днем голод мучил меня все сильнее. Дошло до того, что я не видел иного выхода, кроме как заманить твою мать в ловушку и раскроить ей череп тесаком. Вот и вся история. Так действует голод. Все остальное перестает существовать. Единственное желание — любой ценой раздобыть пищу. «Может, — сказал я лосенку, — ты и по себе это знаешь, а может, нет. Хотелось бы надеяться, что нет». Потребность в молоке стала критичной, поэтому, натолкав в рюкзак 20 килограммов лосятины, я пошагал в сторону стадиона Улливол. Лосенок потрусил следом, но я строго сказал, что так нельзя. «Ты должен ждать здесь, в лесу», — сказал я. «В лесу», — повторил я громко по слогам, как для тугоухого ребенка. «Я и так не брит, не ухожен и произвожу достаточно сильное впечатление, даже когда являюсь один, без сопровождения бредущего следом лосенка. Успокойся, я быстро», — говорю я. Но он не успокаивается. Он боится, что я уйду. «Бедный ты мой лосенок, думаешь, я тебя брошу?» «Да нет же, я только схожу в магазин», — говорю я. «Нам нужно молоко и еще кое-какие мелочи». Он и ухом не ведет. В его глазах мерцает ужас расставания, и я чувствую, что меня смущает такая привязчивость. Я считал лосей более самостоятельными.